Заключение. Мы с вами изучили первые очереди строительства московского метрополитена, с которых началась история самого популярного транспорта столицы России. Сейчас наше метро стремительно развивается, открываются новые станции уже далеко за пределами центра. На самом деле москвичи еще в 1960-е годы были безумно счастливы появлению станций в спальных районах. Например, станция метро «Новые Черемушки» открылась в 1962 году в районе, который именно в это время интенсивно развивался. В Москве катастрофически не хватало жилья. Москвичи ютились в ветхих деревянных домах и коммуналках. В рамках государственной программы их нужно было обеспечить в короткие сроки комфортабельным жильем. Так и появился в 1955 году проект экспериментального микрорайона «Черемушки», где с 1955 по 1969 год построили 14 жилых домов, которые дали старт типовым пятиэтажкам по всему СССР. Район начал увеличиваться, число жителей расти, и, естественно, нужно было следом решать транспортную проблему. В 1962 году в местности, где появилось типовое жилье, появилась типовая станция метро. Такие станции москвичи, любя, стали называть «сороконожками». На самом деле количество опор от проекта к проекту сильно отличалось, но люди все равно называли подобную типологию «сороконожкой». Типовые станции были колонные и мелкого заложения, глубина 7 метров, с тремя пролетами. Само строение типовое. На станциях почти всегда отсутствует декор, так как, в отличие от того, что мы с вами изучали, они исключительно утилитарные. Единственное, что осталось от предыдущих очередей — облицовка колонн дорогостоящими материалами, путевые стены декорированы просто мрамором. Подобные станции строили вплоть до 1995 года, и самый последний реализованный проект из этой серии — станция «Печатники», открытая в 1995 году. Система метро активно развивалась, и к 1995 году уже насчитывалось 150 станций. Со всех линий можно было совершать пересадки и без труда добираться от одного конца города до другого. Как же не потеряться в метро? Мы уже привыкли к тому, что все станции метро объявляют голосами и говорят: «Осторожно, двери закрываются, следующая станция». Но эти объявления, записанные профессиональным дикторским языком, появились только в 1972 году. Впервые в составах метро голос стал объявлять следующие станции в 1953 году, и подобный эксперимент был проведен только на кольцевой линии, а дальше распространился и на другие линии. Станции объявлял машинист или помощник машиниста. Профессиональную дикторскую запись в метро стали вводить только в 1972 году. Тогда был записан только мужской голос. В 1984 году стали использовать дикторскую запись мужского и женского голосов. Многие задаются вопросом, есть ли правила, по которым сменяются голоса с мужского на женский и наоборот. Идея использовать два голоса принадлежит обществу слепых, которое в 1984 году предложило использование женской и мужской навигации, чтобы легче было понимать на слух, в центр города едет состав или наоборот. Первоначально, а на многих линиях и сейчас, мужской голос объявляет станции при движении к центру города, а женский наоборот. Для запоминания пассажиры придумали такую схему. Мужчина, начальник, зовет утром в центр на работу, а женщина, жена, ведет от центра в сторону дома. Подобных историй и фактов про московский метрополитен хватит еще на несколько томов. Но все равно, для начала я предлагаю вам ознакомиться с самыми первыми очередями строительства. А дальше? Будет дальше!